В НЛП есть очень полезный блок по выявлению клиентской стратегии принятия решений. В нем рекомендуют выявить, сквозь какие модальности проходит клиент, излагая вам принципы принятия решений. Это делается для того, чтобы выявить, в какой модальной последовательности стоит выстроить ваше коммерческое предложение, письменное или устное. Почему это важно? Потому что предложение, построенное не на свойственной клиенту модальной последовательности, он просто-напросто не поймет и даже не услышит его. То же самое нужно учитывать в выявлении ожиданий. Но тут мы работаем не с модальностями, а с клиентскими критериями качества. Как отказать клиенту? Во-первых, определитесь, имеете ли вы на это право при нынешнем состоянии вашего бизнеса. То есть, как уже проскользнуло где-то выше, можете ли себе позволить крутить носом. А во-вторых, выбирайте форму отказа исключительно ситуативно под каждого контактора. Это должно быть инд пошивом, долго. По крайней мере, до той поры, пока вам не будет достаточно единичных заказов. Лучше всего быть честным. Я вынужден отказаться от работы с вами и от собственной прибыли, потому что... Кстати, такой прием часто позволяет настолько изменить ожидания, что и работа оказывается возможной, и клиент остается чертовски довольным вашей честностью. Но можно использовать и трюки. Например, однажды вы можете дать одному из заказчиков необычную скидку в обмен на то, что он подпишет с вами фиктивный договор, в котором цена вашей услуги будет определена совершенно астрономической цифрой. Тогда, оттягивая декларацию своей цены, вы сможете узнать клиентские ожидания и того, кто вам не подходит, отпугнуть безумной ценой. Это, разумеется, можно использовать и под совершенно иные задачи. В конце концов, вам выгодно будет приобрести репутацию человека, который не хватается за любую подвернувшуюся халтуру, а дает лишь то, что окажется полезным для заказчика. Если вы хороший товар, то у вас со временем появятся те, кто хочет вас продавать. И если вы в состоянии воздерживаться от работы с нежелательной клиентурой, то не стоит забывать о том, что ваших продавцов то ли простых уличных педлеров, то ли полномочных коммерческих представителей нужно научить. А. Азам выбора клиентуры. Б. Техники отказа. Не позволяйте тем, кто вас продает, искажать информацию о вашем сервисе. Контролируйте, не слишком ли восторженно воспринимают вас ваши продавцы. Используйте негласных контролеров для того, чтобы узнать, как вас продают. Повесьте в офисе вашего продавца рукописное «Данцзебау» «Да здравствует вовремя произнесенное «нет»» и попробуйте однажды написать для многотиражного издания статью «Когда и почему не нужно покупать мой продукт». Это не потолок, это грунт. Стесняетесь, испытываете неловкость, теряете дар речи, не знаете, куда деть руки, наступает замешательство. Мне это чувство знакомо. Осень 91-го. Я спецкор волонтера, газета для авантюристов и искателей приключений. Это было, может быть, мое самое интересное время. Я отвечал за полосу, на которую в каждый номер выставлял какую-то историческую реконструкцию о волонтерах прошлых веков. Я копался в читальных залах и писал рассказы и очерки о пиратах и солдатах, викингах и камикадзе. Работа была интересной, но прожить на зарплату и гонорары не удавалось. В одну из пятниц я взял пачку газет и утром отправился на вокзал. Полночи перед этим не спал, пока ворочался в постели, придумывал: «Господа, свежий номер волонтера, история наших авантюристов в Анголе, как убить газеты, романтическая судьба Уильяма Дампира, генеалогия Маузера». Потом снилось: навстречу моему предложению тянутся руки с деньгами. Разные руки, загорелые и бледные, костлявые, тонкие и крепкие, ширококостные, с наколками и с бриллиантами, с никотиновой ржавчиной на указательном пальце правой руки и с изысканным маникюром. Я сел на Сдолбуновскую электричку. Часа через два из рюкзака, где покоилась пачка газет, я достал НЗ, чекушку. Через 6 часов в Шепетовке я вышел и кроме обратного билета взял и пол-литру. Почему я не смог не только продавать, но и даже предложить пассажирам газету? Работяги, Сельские бабки, женщины с детьми, кто-то в шляпе, кто-то с затравленным видом, в очках, кепки, платки, пустые глаза, нищие в проходе. Я глядел в их лица и не мог понять, почему я не могу им сказать «купите газету», почему я не смог. Ведь особых проблем с общением у меня никогда не было. Ни на работе, ни в личном были даже фантастические по наглости выходки. Помню, 89-й год. Колыма, выборы в советы всех уровней, я баллотируюсь на Россию по Центрально-Колымскому национальному избирательному округу. Студеный декабрь, автовокзал одного из райцентров Магаданской области. Я только что вошел с улицы. Там я увидел мелькнувшую габаритными огнями черную «Волгу» моего конкурента. Он отправился в соседний район на встречу с избирателями. А я опоздал взять билеты на рейсовый автобус, а черные «Волги» меня не обслуживали. Но через минуту я понял, ведь вокруг мои избиратели. Через 5 минут в зале ожидания ревела раскрученная толпа северян. Через 10 минут перепуганный начальник автовокзала усаживал меня в до отказа забитый людьми рейсовый автобус. Толпа автовокзала была родной. Люд электрички был почему-то чужим. Я глядел на них сверху вниз. Это могли быть те же самые северяне, которых ограбила их страна и которые вернулись на материк, но они были почему-то чужими, обратиться к ним почему-то было унизительным. Я вспоминаю, и крепнет подозрение. Если ты не можешь обратиться к людям, к человеку, это чаще не твой потолок, это, скорее всего, грунт, на который спуститься не хочется. Даже если перед тобой раскормленный хозяин шикарного кабинета, но тебе трудно обратиться к нему, скорее всего, из-за презрения. Из-за твоего презрения к нему, торгашу, бандиту, мошеннику. И тут тебе не поможет ничто. Тогда работу, которая заставляет идти навстречу в шикарные офисы, лучше бросить. Почему я не допускаю того, что барьером может оказаться смущение его именем, его должностью, фешенебельностью интерьера его офиса? Почему для меня не проблема превосходства моего собеседника? Потому что этот вид смущения не барьер. Это отличный трамплин для контакта. Но смущение из-за презрения к собеседнику, вот это действительно непреодолимо.